а в перспективе графини Дитонской. А следом читаю давно ожидаемое известие. Джек-мститель устроил хорошую трепку ранерскому полку, разгромив его находившиеся в засадах роты почти на голову и завладев вооружением и лошадьми почти на 1000 человек, после чего вторгся в герцогство Альфонса, что называется, мягкое незащищенное подбрюшье владений, где кроме мытаря и пары сотен егерей и службу-то нести было некому. Правда, сходу завладеть одним из баронских замков у армии крестьян не получилось, как и взять небольшой городок Тавес, зато прошли внутрь герцогства будто нож в масло, собирая в свои ряды новых смердов, рабов и каторжан. Да, вскоре к Альфонсу с востока королевства вернутся полки, но проблем теперь нашему соседу-недоброжелателю хватит как минимум до осени, Джей в этом уверен, а он в военном деле отнюдь не невежа. В общем, моя задумка реализовалась полностью, время мы выиграли, а может и вообще не начавшуюся войну. Вполне возможно, на этом витке истории ранеры не рискнут нападать на нейлеров. На описание завершившейся на востоке войны братец много слов не потратил, если бы тут знали про абзацы, я бы сказал, пару абзацев всего, зато потом огорошил, не тем, что сразу после свадьбы у нас состоится семейный совет, а его темой. Оказывается, нашу Агнию посватал вергийский король Юлиан III, не для себя конечно, а для младшего сына, предлагая моей кузине стать из маркиз принцессой, скорее всего пожизненной, так как королевский обруч ее перспективному мужу почти не светил, там в очереди его старшие брат и сестра. Не понял, чего там обсуждать. Агния стопудово будет против, знаю ее, успел близко изучить, ее и так все устраивает. Кому тогда нужен этот брак? Мачехе, самому Джею, дяде, мне, кузине? Странно, какой дурак будет лишать свой род такой сильной магини? Или там есть надежда, что старшие наследники помрут? Ну, не знаю. Ладно, я по-любому поддержу сестренку. Советчик из меня в этом плане никакой, так что, пусть сама решает. А я что? Я ничего. За окном уже начало темнеть, а я слышу шум, который ни с чем не спутаешь. Карлманский с ротой и пленниками вернулся в монастырь. Надо идти встречать. Ох, заботу аббата много, очень много. Уснул, называется. Юлька. Зову служанку. Она опять к своему Нику убежала. Наябедничала вбежавшая вместо вызванной Ангелина. Что нужно, господин? Воды, одежду давай. Повседневную. Глава 8. С плаца мы сразу направляемся в мыльню. Тетка Валя там уди нагрела воды. Сегодня наша с Карлом тренировка прошла намного позже обычного, а все потому, что я позволили себе поспать подольше, накануне завершили дела далеко за полночь. С плененными разбойниками, их оказалось почти 40, вчера разобрались быстро, их всех загнали в подземелья, в тюремные камеры, благо мест там и на кратно большее количество узников имеется, для чего мои предшественники так позаботились. А я знаю, спрашивал как-то у своих помощников, так те тоже не ведают. Глазами в ответ на мои вопросы только хлопали, да мычали нечто невразумительное. Может, в старые времена братья подумывали работорговлей заняться? Ну, как вариант, другого-то в голову ничего по этому поводу не приходит. Женщин и детей, кроме жрицы, разумеется, схваченных при разгроме шайки, разместили в предместье. Там восстановили большой овощной склад, работы в нем, правда, не завершены еще, но крыша и стены есть, вот и хорошо. Натаскали с гостевых конюшен сена, так что, будущим нашим крепостным работникам есть на чем спать, пока мы не определимся, кого из них куда направить. Вариантов немного, пашни монастырки и Гутова или виноградники с оливковыми рощами. Остальные места у нас все заняты, и даже с избытком желающих у нас в обители поработать. Особенно это касается мелюзги. Каждое утро в дополнение к детям нашей обслуги из предместья и деревни приходит и другая ребятня в надежде получить хоть какую-нибудь работу за остатки еды с монашеского стола. Тут вообще повсеместно реально проблема постоянного голода, большинство людей только и живет с мечтой наесться досыта, на большие их фантазии уже не хватает. Чего я на детях зациклился? Ну, во-первых, вчера так и не решили, оставлять ли их захваченных с матерями или распределить по разным участкам работ. А, во-вторых, вижу, как возле нашей коптильни ее заведующий брат Яков крутит ухо мальчонке, одетому в длинную до колен холщовую рубаху, рваные портки и босому. Рядом стоит дородная словно торговка рабыня, главное в хозяйстве Якова по разделке рыбы и мяса. Отъелась на своей работе-то. Кстати, копчености в Готлинской обители такие же славные, как наши сыры, оливковое масло и вино. Надо отдать должное моим монахам, в чревоугодии они знают толк. Переработка продовольствия в монастыре на достойном, очень достойном уровне. Брат Яков, кричу громко, от бани, к которой мы с Карлом уже подошли, до места экзекуции мальчишки ярдов 50. Не оторви ему, смотри, брату Симону не доставляй лишних забот. Так он негодник не убрал мусор, а по углам размел, господин, объясняет рабыня своим басистым голосом. Монах после моих слов парнишку все же перестал мучить, но посчитал нужным мне сообщить. Навоза он кусок получит, ваше преподобие, а не лепешки, бездельник. Да ладно, брат, машу рукой, покорми уж. И так непонятно, в чем у него душа держится, тощий. И это, пошли его потом к миледи Сильви. Та штат слуг себе подбирает. Говорила, ей мальчонка на подхват в лечебнице будет нужен. Вдруг мальчишке повезет и выпускница университета сочтет его для себя полезным. Тут ведь такая жизнь, что для кого-то продать себя в рабство на приемлемых условиях и на длительный срок, это как у нас было в лотерейный билет выиграть. Мои слова и решения не вызвали у коптильщиков никакого удивления. Все в обители привыкли, что их настоятель не только великий маг и целитель, а и добрый господин. Уж не знаю, хорошо ли это. Макиавелли вон считал, что лучше пусть правителя боятся, чем любит. Любовь людская проходит быстро, страх же изживается очень сложно. Прав тот итальянский мыслитель или не прав, судить не берусь. Своего опыта в управлении пока нажил мало, но я стараюсь. В бане помывшись с удовольствием полюбовался своим крепким телом, прессом с кубиками, налитыми мышцами. Не эталонный атлет еще, однако уже близко к тому. В здоровом теле здоровый дух. Вслух такое произносить не следует, слишком близко к ереси, ибо дух даден создателем независимо от состояния телесной оболочки, так что, некоторые мысли придержу. Карл вытирает тканью волосы с таким остервенением, будто на что-то злится. А вот брал бы пример со своего сюзерена, стригся коротко, было бы легче и удобней, а то отрастил кудри словно девица на выданье. Ладно, хоть не завивает подобно столичным модникам, у него они сами вьются. Вчера, говорит, видел, как здоровенный куб из бронзы делали. Зачем, любопытный какой? Усмехаюсь и протягиваю руку к вошедшей в предбанник с чистой одеждой Вали за своим исподним. Это для перегонки. Ну, ты знаешь, а размер необычайно большой, потому что количество вина на переработку увеличим во много-много раз. Карл тоже взял у банщицы свежее белье и принялся одеваться вслед за мной. У Симона своего перегонного куба что ли нет? Это не для лечебницы. Объясняю, это будем делать новый продукт, для питья. Что, изумляется милорд Манский, от удивления даже попав ногой не в ту штанину исподнего. Ты собираешься делать пойло для быдла? Он смешно запрыгал на одной ноге и, чтобы не упасть, сел на скамью. Нет, не могу сдержать улыбки, наблюдая за неуклюжестью друга. Нилиряк, так станет называться напиток, по названию нашей провинции и рода, будет совсем иным. Только, попробуешь ты его года через три, не раньше. Мне тут ночью приснилось, как можно сделать изумительный продукт. Мы после перегонки разбавим полученное намного меньше, чем смешивают с водой сейчас, а затем зальем в дубовые бочки и будем в них выдерживать несколько лет. Уверен, всем понравится. Ага, мне бы еще придумать спиртометр, чтобы определять нужную пропорцию чачи и воды. Термометр-то я уже придумал, хотя сделать его у мастеров брата Георга еще, что называется, руки не дошли. Надеюсь, и с этим получится. К тому же, сбор первого урожая винограда у нас через 3 месяца, время терпит. Ну, а нет, так буду на вкус пробовать. Не сопьюсь, поди, лечебная магия поможет, алкоголизм тоже ей подвластен. Ох и выдумщик же ты, Степ. Приятель наконец-то победил подштанники и шелковую безрукавку, может теперь себе позволить ткани, доступные только богатым аристократам, ростовщикам и крупным торговцам. Впрочем, все твои предыдущие идеи, вроде бы казавшиеся, ну, прости, почти безумными, потом оказывались восхитительными. Даже твои котята, я все думал, ты же не ребенок уже, чтобы играться с иноземными зверьками, а вот поди ж ты, и тут здорово придумал. Забыл, как мыши по углам шуршат. Знаешь, впервые вижу, что по крови рода передается не только магия, но и мудрость. Степ, ты мудр. Нет, правда. Чего смеешься? Быть льстецом тебе не следует, Карл. Я действительно смеюсь. Однако у тебя здорово получается. О карьере придворного не задумывался. Ладно, шучу. Пойдем. Меня еще философские труды ждут, не вру. Не стал я откладывать в долгий ящик свои мысли об издании и переписке в большом количестве экземпляров своей фундаментальной работы «Размышления милорда Степа Неллерского», настоятеля Готлинской обители, о сути данного нам создателем бытия в иносказаниях, практических примерах и моральных наставлениях. Сергей уже все приготовил, на столе в моем кабинете стопка листов, полная чернильница и пучок остро наточенных гусиных перьев. Мурзика я с кресла сбросил, ишь, повадился хвостатый дружок повсюду занимать мое место, тут, в кровати и даже на стуле в столовой. Подсидеть хочешь, пока не выйдет, если же придется уехать, то в моем кресле окажется другая задница, не твоя, но, уверен, кого-то из нашего же рода. Зря что ли моя прекрасная мачеха Гутова и виноградник монастырю подарила? Нет, здесь теперь всегда будет наш человек, что называется, костьми ляжем, а обитель больше из цепких лап Неллеров не выпустим. Итак, берем листок и перо, окунаем кончик в чернила, пишем. Создатель послал вороне кусочек сыра, на ель ворона взобралась, позавтракать уж было собралась. Жанр басни в Паргее неизвестен, во всяком случае, на нашем материке, а стихи существуют лишь в песенном варианте. Что ж, кому-то нужно быть первым. Почему я не должен стать здешним Вергилием или Байроном, Пушкиным или Блоком? Не вижу оснований себе отказывать. Но сначала стану Эзопом и Крыловым в одном. Труд-то я собираюсь писать философский, с жанрами тут не густо. Приключения исключаю, в этом мире я ничего не видел. А рассказывать о своем настоящем прошлом, разумеется, не буду. А о чем буду? Ну, с иносказаниями баснями все понятно. Начал с ворона и лисы, потому что Карл своей лестью к этому подтолкнул. Тут и мораль сразу проявится. Насчет прямоугольной системы координат Рене Декарта, я уже решил, тоже напишу. Три закона механики Исаака Ньютона само собой. Постулаты Евклида и теоремы Пифагора здесь открытиями не станут. Тригонометрию продвигать слишком рано. Этим пусть потомки занимаются, как и законами термодинамики или электричества. Зато оптику пора, мой друг, пора продвигать. Вслед за подзорными трубами и бинокли, глядишь, придумаю. Что еще? Философия всяко нужна, новая. Ницше или Фейербаха с его человек есть то, что он ест, к чертям собачьим. Тогда, может, гегелевскую диалектику, пожалуй, не помешают ни закон отрицания отрицания, ни перехода количественных изменений в качественные, ни единство и борьба противоположностей. Еще бы теорию Дарвина тут сформулировать, да, боюсь, рано. Заточит меня добрая матерь церковь за нее куда-нибудь в глубокие подземелья, или сошлют к черту на кулички. Смотрю на две написанные мною строки басни. Вот так всегда у меня в прошлой жизни было. Только соберусь о чем-то поведать, как мысли сразу начинают цепляться за все подряд. А ведь нельзя объять необъятное. Точно, это тоже запишу сейчас. Глубокая мысль. Придумал. Чтобы не забыть ничего и не потерять нить своих рассуждений, буду сразу записывать. На разных листках. Если каждый день выделять хотя бы час-два на свои философские занятия, то за несколько лет смогу издать свою нетленку. Жаль, нет прописных букв, из-за этого процесс сильно затянется. Ага, еще об отсутствии ноутбука пожалей, Степан Николаевич. Час-два, у меня не получилось заниматься научным творчеством и получаса. Прекратите, дряни, в сердцах призываю котят. В распахнутое окно влетел воробей, и мои до этого спавшие на диване пушистые приятели решили вновь вернуться к охоте. «Что случилось, господин?» На мой окрик в кабинет заглянула Ангелина. «Что случилось? Ты летучих мышей видела?» «Видела. Ну вот теперь полюбуйся на летучих котят. Посмотри, что творят негодники такие. А те реально устроили полный переполох, используя для прыжков на большую высоту и мебель, и портьеры, и даже подаренный тете Никой дорогой гобелен, оставив на нем следы своих когтей. Птичку не поймали, та вылетела обратно в окно». И лишь после этого Мурзик с Катькой позволили себе угомониться. Ангелина позвала обоих есть, чтобы они меня не отвлекали, но оказалось уже поздно, творческий порыв у меня угас, и я решил не откладывать неприятную миссию допроса жрицы. Все же при желании я могу быть полным болваном. Вот зачем я пленил ту девицу, ведь понятно же, что язычников мне надлежит допрашивать лично. Должность у меня такая. И что теперь? А теперь придурку надлежит присутствовать при том, как молодой женщине будут ломать или дробить кости, рвать ногти, прижигать каленым железом кожу, сжимать металлическим обручем череп, бить кнутом и использовать прочие садистские методы. Да, мне уже, увы, не раз пришлось присутствовать на допросах, но, во-первых, тогда пыткам подвергались реально виновные в преступлениях мужчины, причем, преступлениях не только еретических, но и связанных с причинением смертельного ущерба другим людям, а, во-вторых, чувствовал я себя после этого, будто в выгребной яме побывал, и душой, и телом. Чем я думал, когда использовал плетение сковывания, не убив жрицу и не дав ей уйти через болото? Чем-чем, явно не головой, задницей. Мои проблемы ведь допросом не закончатся. Я же тут еще и высший судья без какой-либо возможности обжаловать мои приговоры. Нет, понятно, потом-то в ордене и епископстве узнают, если вдруг что-то неправильное назначу. Только кто мне против скажет? Николай Гиверский, обязанный мне сохранением своего рода, родной дядюшка Рональд, даже не смешно. В общем, вся ответственность за приговоры на мне, и юридическая, и моральная. Хорошо, если захваченная девка окажется просто мошенницей, богохульно демонстрировавшей языческие ритуалы, тогда ее просто повешу, высоко и коротко, а если действительно культистка, то тут так легко не отделается. Придется приговаривать к сожжению или сдиранию кожи. Жуть. А ведь скорее всего осуществится второй вариант. Лейтенант Герберт в атаманском шалаше, где и жрица жила, целый арсенал предметов языческих культов нашел, причем, древних. Я их уже в наши запасники прибрал. Когда все уляжется, полюбуюсь стариной, типа местной античностью. Ох, жизнь моя не так уж и проста. Наверное, так и должно быть. Не все же коту масленица, и вечно в шоколаде ходить не получится. На крыльце главного здания натыкаюсь на опять вернувшегося из объезда владений наставника Макса. Лейтенант как будто бы решил стать моим личным почтальоном. Вчера он мне письмо от брата доставил, а сейчас от сестры Агнии. Подумав, что в свитке может быть что-то срочное, отправляю Сергея вперед, а сам задерживаюсь. Не дадут тебе гонцы спокойно провести патрулирование? Да, брат Макс, забираю у него тубус и снимаю восковые печати. Опять у тракта встретил, ну а где еще-то, усмехается наставник. Посланник полковника везет письмо герцогине, а заодно и вам прихватил весточку. Кстати, есть еще одна новость, на этот раз уже из Готлина, с нашего подворья. Прибыли два десятка братьев наказующих, остановились там у брата Виктора. Сюда пока не приедут. К ним вскоре должны подойти 300 наемников с осадными орудиями для штурма замка Карманс. Просит разрешить им встать лагерем в наших владениях с 19 числа. С 19, да сколько угодно. Меня к тому времени уже не будет, поеду на свадьбу Юлианы и Андре. Вот и отлично. Хоть одна неприятная лично мне миссия пройдет в мое отсутствие. Можно считать, хоть в этом подфартило. Мы же не можем отказать нашим братьям по служению Создателю. Помахиваю перед собой свитком. Конечно, пусть приезжают. Братьев расселим по нашим гостиницам, а наемников, замолкаю и смотрю не наставника. Лучше всего у поворота после монастырки, советует тот. Там старая грабовая роща, им проблем с сухими дровами не будет. Рядом речка и выпас для коней и скота. Значит, организую им постой у поворота после монастырки у грабовой рощи. Принимаю решение и, наконец, приступаю к чтению письма любимой сестрицы. Оно оказалось коротким. Маркиза предлагает дождаться ее и ехать в Неллер уже вместе. Собственно, я на это и рассчитывал, могла бы и не сообщать. Хотя нет, тут у нее дата приезда в обитель написана, примерно 17 числа. Что ж, я как тот пионер всегда готов. Путешествовать же с красавицей Агнией, так вдвойне готов. А уж как готов мой вассал милорд Манский, не в сказке сказать, не пером описать. Этими мыслями о Карле и Маркизе подбадриваю себе перед предстоящими в подземелье неприятными событиями. На входе у лестницы, ведущей вниз, меня встречает брат Никита, главный тюремщик, довольный будто самого наместника перед собой видит. И понятно, я в его хозяйстве редкий гость. Преднастоятель, брат Алекс и брат Валерий уже внизу, сообщает он, освещая мне путь факелом, направляясь впереди меня в подземелье. Я активирую световой камень. Могу такой мощи невместно ходить, нюхая копоть алхимической пропитки горящей ткани. Тюремщик быстро все понял и загасил свой светляк в бочке воды у входа на первый ярус. Нам с Никитой идти ниже, до самого конца лестницы. Дошли, и тут я чуть не задохнулся, хотя вроде бы уже должен привыкнуть к этой немыслимой какофонии запахов крови, смрада человеческих испражнений, дыма факелов, жженой плоти и прочего, что за века впитали в себя эти мрачные почерневшие стены. Ну, а кому-то и нравится. Казначей и старик-библиотекарь входит в состав церковного трибунала Готлинского графства, а вот баронет Михаил является его членом только в моем отсутствии. Спрашивается, чего сейчас приперся. Ответ понятен, ему нравится смотреть на пытки. Это ему в вину не поставишь. В Паргее все люди-человеки такие. Даже Степ мой с самого раннего детства со своими дружками и подружками ни одной казни старался не пропустить. А расправы над преступниками тут гуманностью не отличаются. Его преподобие. Первым мое появление в пыточной увидел Сергий. Все находившиеся в большом сводчатом каземате вежливо встали, ну, кроме повисшей на дыбе с вывернутыми позади руками обнаженной молодой женщины и двух подручных брата Никиты, те и так стояли. У секретаря свой столик сбоку, на котором Сергий уже разложил письменные принадлежности, у трибунала свой, длинный как верстак в гараже. «Вы опаздываете, ваше преподобие», — улыбнулся преднастоятель. «Не понял, это ты меня так подначиваешь, что ли? Зря. Может и вправду избавиться от него насовсем? Мне ведь достаточно только намекнуть Эрику. Мой наемный убийца, то есть лейтенант герцогской гвардии, ведь понимает намеки ничуть не хуже, чем тот виконт Виктор мутные слова короля Эдгара. Нет, пусть живет, хоть и козел, но реально пахарь. Самые неприятные с моей точки зрения обязанности тащит, что тот волк-лук. Я никогда не опаздываю, брат, возвращаю улыбку. А вот задержаться да, всегда могу. Сам должен понимать, сколько у меня дел и хлопот. Эх, дорогой преднастоятель Михаил, мне бы твои заботы. Но ты иди отсюда, сегодня мы здесь в тебе уже не нуждаемся. С удовольствием наблюдаю за выражением лица баронета, как у ребенка, у которого отобрали любимую игрушку. Разумеется, возражать он не посмел. Пусть бы только попробовал при таком-то количестве свидетелей. Я ведь и его могу наказывать своей властью, ну, там, в келье закрыть для молитв, или назначить поститься. «Приступать?» — спросил брат Никита, когда мы заняли свои места. «Мать Луна вас всех покарает». Вдруг подняла искаженное ненавистью, надо сказать, весьма симпатичное лицо жрица, да и фигурка у нее, что надо. «Жаль». Честное слово, жаль, но придется эти дары создателя основательно изувечить, раз не смогла распорядиться ими должным образом. Всех, всех, ух, какую мы большую рыбу оказывается поймали, нажористую. Реально ведь, похоже, служит культу Луны, одному из самых кровавых в истории Этерики, с человеческими и даже детскими жертвоприношениями. Впрочем, откуда я об этом знаю? Алексей Проповедник описал в своем обращении к магам культов, а наши церковные летописцы еще те выдумщики. Читая некоторые их описания, ловил себя на мысли, что каждый из этих первых последователей создателя имел фантазии побольше, чем у десятка авторов фэнтези в моем мире. Стараюсь не показать, как тяжело мне даются слова. Приступайте к допросу, говорю негромко. Глава 9. Конечно, не нужно было быть оракулом, чтобы предсказать, что свой день рождения я встречу в пути. Единственное, в чем ошибся, встречать мне его приходится не на постоялом дворе, а в походном шатре, разбитом у небольшой речушки между дорогой и лесом в 2 днях пути от Неллера. Гостиницу мы вчера проскочили, достигнув ее намного раньше запланированного, и состояние тракта при долгом отсутствии дождей оказалось очень хорошим, и мешающих движению встречных обозов или караванов попалось всего 4. Нет, понятно, нам все уступают путь, но все равно какое-то время на разъезд тратится, ширина проезжей части у нас не позволяет встречным потокам транспорта двигаться одновременно. Лейла пошевелилась, поерзав голой попой о мое бедро, и я вновь почувствовал желание. Но, нет, хватит, хорошего помаленьку. К тому же сквозь щель в пологе вижу, что уже светает, а значит пора готовить свой кулинарный сюрприз для сестры и ближнего круга. Понятно, готовить буду не сам, но обязательно процесс проконтролирую. Господин, прошептала пухляшка и повернула голову с заспанными глазами, почувствовав, что я сел на нашем соломенном тюфике. Спи. Так же тихо командую девушке. Мы едем налегке, из повозок только карета маркизы Неллерская и 2 легких фургона под поклажу, так что, наши сагни и шатры весьма скромны размерами, хотя и сделаны из плотной дорогой ткани. Тем не менее, места внутри достаточно, чтобы я мог спокойно одеваться, не пригибая голову и не касаясь стен. Чем я и занимаюсь. Служанка спорить со мной не стала. Сладко улыбнулась с зевком и снова повернулась на бок. Она с сестрой в последний раз сопровождают свою хозяйку в путешествии. Из Неллера-близняшки сразу после свадьбы Юлианы и Андре отправятся с милордом Василием Детонским, родным дядей нашего зятя, в пограничную крепость Летон, где полковник, комендант этой твердыни, ни разу за всю историю так и не взятый вергийцами, хотя много раз пытались, включая в последнюю кампанию, по просьбе Агнии подобрал обеим мужей из числа своих унтер-офицеров пограничной стражи. И Лиле, и Гейле вскоре предстоит стать весьма уважаемыми дамами. Их хозяйка, как и обещала, уже выделила девушкам приданое и весьма приличное. Если оценивать деньгами, то почти по 1500 драхм на каждую. Здесь это немаловажно, потому что разводы хоть и не приветствуются и очень затруднены, тем не менее, возможны, а по закону муж, в случае отсутствия факта супружеской неверности со стороны жены, при разводе обязан выплатить своей бывшей удвоенную сумму ее приданого, не считая раздела имущества и обязательств по содержанию совместно нажитых детей. Получается, близняшки будут в какой-то степени защищены и с материальной стороны. Откуда у простых сержантов найдутся такие деньги? 15. Мне новому здесь всего 15. В мои лета не должно сметь свое суждение иметь. Ну, это Чацкому так надо было, а я же здесь и юн, и весьма уважаем. К моему мнению прислушиваются очень внимательно. Кстати, они преподнести ли сюда в дополнение к домино, костяшки для которого уже вырезали в Готлинской обители и в которой принялись увлеченно играть наши монахи с не меньшей охотой, чем те доминиканцы, еще и игру пятнашки. Помнится, в детстве с увлечением в нее забавлялся, особенно, когда с родителями куда-то далеко ехал на поезде. Что ж, пожалуй, сделаю. Тут ничего сложного, а то в го у меня обе сестрицы и Карл постоянно переигрывают. Шахматы же слишком сложны. Может, когда-то позже придумаю. Какие вы у меня молодцы. Направляясь в ближайшие кусты, на ходу похвалил Юльку с Ангелиной и штабновика Николаса. Сегодня у нас завтрак, не подогретый вчерашний ужин, как это обычно в походах, а полноценный. Изготовить посуду для приготовления мантов труда, естественно, не составило. Единственное что, сделана мантовница из бронзы, а потому тяжелая. Ну, втроем, смотрю, мои ребята справились и воду уже залили, но костра пока не разжигают, ждут моей команды. А чего тянуть? Пока умываюсь под струей из кувшина, который держит Ангелина, Николас развел огонь, Юлька же побежала к фургону за замороженным продуктом. Уж не знаю, как она сама есть будет. Горшочек меда, почти совсем пустой, хотя еще вчера в нем оставалось больше половины. Я между костром и их палаткой заметил. Наверняка ведь аппетит себе весь отбила. Ну, как говорится, это ее проблемы. Ничего, к концу осени дармикский купец привезет какао-бобы. Оказывается, они здесь тоже имеются. Привозится в Тории, родного материка и ты. И я вам всем такую вкусняшку подарю, называемую шоколадом, что пальчики себе оближете. Пока же зерна эти используют в качестве приправы. Вот ведь глупость какая. Эрик, а ты чего? Спрашиваю у появившегося возле меня лейтенанта. Тот так неожиданно возле меня возник, когда я собирался войти в шатер, что аж дрожь пробрала. Вроде и отвод глаз никто на него не накладывал. Умеет подкрадываться. Чего уж, только вот на мне бы свои способности не испытывал. Разведчик одет по полной форме, будто вообще не спал. Посты проверял, доложил он. И как, все хорошо, милорд, когда прикажете подъем объявлять? А вот как эти голубки проснутся, так и протруби вражок. Киваю настоящий по соседству с моим шатер сестрицы, где кроме нее провел ночи милорд Манский. Думаю даже, побудку не придется объявлять. Все сами встанут раньше них, ничего и никого не стесняются Агния с Карлом, и ладно, имеют полное право, я не ханжа, кто без греха, как говорится, пусть первым бросит камень. В поездке со мной лишь взвод Эрика, да наша лейтенант Макалиса Паттер, вон ее палатка, в десятке ярдов от шатров разбита, остальная часть роты дома, там полно ратных дел, одними только своими силами братья-монахи окружающие леса от всякой разбойничьей швали не вычистит. С маркизой тоже взвод егерей, так что, наша стоянка не такая уж и маленькая. Правда, большинство спит под открытым небом. Праздничный завтрак удался на славу, я сидел, чувствуя себя настоящим именинником не только в связи с днем рождения, но и потому, что мои кулинарные задумки были оценены по достоинству. Агния ведь весьма присыщена и избалована разносолами и все же похвалила, чувствую искренне. Конечно, Манты – это не молоки откормленных преступниками мурен, но тоже блюдо пока мало кому доступное, а, значит, деликатес. Собрались в путь очень быстро, настроение у всех приподнятое, дорога домой всегда приятна, вдвойне радуются мои служанки. В Гатлине они произвели на горожан сильное впечатление своими столичными нарядами, на их фоне даже дворянки и богатые торговки смотрелись блекло, но, одно дело, центр графства, а, другое, герцогство. В гостях у графа Олега мы тогда провели 3 дня, на этот раз отвертеться от проживания в замке не получилось. Для отвода подозрений в причастности к исчезновению виконта Виталия, я оказался готов потерпеть компанию его семьи, улыбался, рассказывал много разных столичных историй, ничего не выдумывая, и поведал о разгроме банды, самых главных злодеев, которые я и привез с собой в Гатлин на лютые казни. 9 человек, 9 мне пришлось приговорить, включая молодую жрицу лунного культа. Впрочем, все они вполне заслуживали смерти за свои злодеяния. Может, не такую жуткую, но тем не менее. «Надеюсь, ты не передумаешь», — с напором сказала в который уже раз Агния. «Мы с ней едем бок о бок в отдалении от наших спутников и охраны в середине колонны. Нашу беседу сейчас о делах семейных никто услышать не может». И сестренка опять вернулась к волнующему ее вопросу. «Да, такая оказывается у нас в роду демократия, не набивший в юности мне оскомину принцип демократического централизма, но близкий к нему. Судьбу Агнии будет решать вся семья открытым голосованием. Я к тому времени уже буду полноправным ее членом, так что, и мой голос для маркизы важен. Да, помню я, Агни, помню». Отвечаю серьезно, понимая, что красавица сестре не до шуток в этом вопросе. «Раз ты действительно не хочешь стать из маркизы принцессой, то я тебя всегда и во всем поддержу. Мой голос будет против. Слушай, о чем забываю тебя все спросить, а ты этого Сергея-то, ну, младшего принца, хотя бы видела? Вдруг он красавец такой, что глаз не оторвешь? Не видела и не желаю», — фыркнула полковник Неллерская. «Зато наслышана. Придурок полный, младше меня на год. Маг слабый совсем, позор Вергейского дома. 6 или 7 энергий в источнике. Они и хотят за мой счет улучшить род, как наш кардинал за твой королевской семьей Кранца. Степ, не подведи. Пока я могу рассчитывать только на тебя. И на себя, конечно. Получается 2 голоса против 3. Склонить бы дядю еще. Думаю, тут мне поможет Юлиана. Она давно научилась отцом вертеть. Положение у сестренки действительно критическое. Против воли семьи и рода она пойти не сможет. Как я понял во время беседы с ней в день приезда ко мне, письма от матери и брата маркизу подвели к сильным подозрениям, что ею хотят пожертвовать в обмен на невесту для меня из герцогского рода Миорских, чья младшая дочь инициировалась источником на 21 оттенок. С ума сойти, я тут реально жених на выданье. Мажор, ты что-то путаешь, Агни, насчет нашей кузины. Не соглашаюсь с ее предположением. Маркиз Рональд весьма строг с дочерью. Много ты знаешь, — грустно засмеялась полковник. Это так выглядит лишь со стороны. Уж поверь, Юли давно подобрала ключ к замку на характере нашего епископа. Кстати, поговори с ним обязательно насчет той жрицы, про которую мне рассказывал. Про то, что она выдала. Да ну, чушь. Я даже поморщился, вспомнив чудовищно противную сцену пыток той девки. Умом тронулась, вот и несла всякую ерунду. Как можно, убив и замучив людей, стать вдруг одаренным, да еще будучи взрослым? Магия, дар создателя, она или дается, или нет. Так во всех книгах написано. Даже язычники, я читал уже много, считают магию данной богами, и человек бессилен что-либо тут изменить. Иначе у нас бы давно весь континент, да и мир в целом, кровью бы залили. А уж тот бред про возможность вложения активных плетений в кристаллы. Эй, Агни, почему ты так смотришь? Ты что-то знаешь? Ничего я не знаю, Степ. Не принимай меня за ваших еретиков, — вздернула подбородок сестрица. Просто поговори с дядей. Заодно узнай, что за письмо его высокопреосвященству Генриху он написал. Это она про вергейского кардинала сейчас упомянула. Мимо Лос-Ротора проезжал 3 недели назад. Я пыталась гонца расспросить. Да, понятно, он ничего не знает. Если бы меня мучило любопытство, я бы просто вскрыл тубус, прочитал и вернул печати на место. Там дело-то плевое, а использовать шифры пока никого не научил. Может, и не надо, для себя и своих людей придумать, а остальные пусть сами своим умом до такой элементарной вещи додумываются. Да, так и надо. Мне кажется, и так понимаю, про что дядя Ричард написал. Озвучиваю свои мысли. Раз мне невесту на севере ищут, значит там же хотят найти и решение с моим исторжением из сана. Вряд ли Марк Праведный будет стараться ради брака бастарда Неллеров с Миорской маркизой, у него ведь другие планы. Только я не пойму, при чем тут королевский двор Вергии и та девчонка. И вообще, чем она ценна для нашей семьи, ну, кроме сильного источника. Маркиза ответила не сразу, вначале взглядом остановила попытавшегося к нам приблизиться милорда Манского, изнывавшего от скуки, отставая от нас на 3 лошадиных корпуса, как ему и велела возлюбленная. Ага, возлюбленная, у Карла их много, ее мать сестра королевы, наконец начала объяснять сестрица. Так что, возможность повлиять на герцога у Юлиана III есть. Мария и Джей считают ее подходящей партией, не только потому, что она сильная магиня, но и из-за того, что младшая дочь в семье. Понимаешь, женившись на Хельге, ты покинешь наш род, а взяв в жены Анну, ты приведешь к нам сильную одаренную, ну и наши земли граничит. Мама полагает, что при нынешних сложных отношениях с двором в Рансбуре, не лишним будет заручиться поддержкой Северного Королевства. Если не мир, то хотя бы нейтралитет нам не помешает. Я понимаю и маму, и брата, но почему-то не хочется, чтобы эта игра велась за счет нас с тобой, Степ. Если честно, я не вижу в задумке особой выгоды, разве что братец мечтает, чтобы я однажды вдруг стала королевой. Она поморщилась и похлопала себя плеткой по голенищу. Всегда же можно найти другой выход. Не хочу замуж, призналась маркиза. Ну, да, понятно. Какими бы ни были интересы Неллеров, мы же все живые люди, со своими взглядами, планами на жизнь, мечтами, стремлениями. Мне вот тоже маркиза Анна Миорская не нужна, ни с приданым, ни без. У меня Берта присмотрена, девчонка, которая мне запала в душу. Получается, мы с Агни в одной лодке. Разрушатся планы ее свадьбы на принце, перестанут донимать и меня. Нет, про долг мне все понятно, но, права Агния, есть же другие способы добиваться своих целей, кроме как связать нас узами не пойми с кем. Мы миновали очередную деревушку, и ужинали уже в небольшом городке в полудне пути от столицы герцогства, тут же и заночевали. Остановившиеся в той же гостинице молодые дворяне напрасно своими громкими рассказами о ратных победах стремились привлечь внимание красавицы-маркизы. По мере приближения к родному очагу та становилась все более напряженной. В эту ночь она даже Карлу дала отворот-поворот, о чем тот с грустью мне сообщил, заглянув за рисунком плетения по уничтожению постельных паразитов. Приучил я помаленьку свое окружение к требованиям санитарии. Уже укладываясь спать, один, от предложения Агнии прислать ко мне взамен Лилы Гейлу вежливо отказался, вдруг с улыбкой подумал, что мне не хватает Мурзика с Катькой. В обители мои пушистые друзья основательно меня доставали и портили нервы, а тут, глядь, скучаю. Ладно, нечего им много путешествовать, и так за свою короткую жизнь проделали огромный путь. Пусть и не как Федор Конюхов, но для их размеров очень на то похоже. Пусть теперь дома сидят, мышей ловят, за ними есть кому присмотреть, и я не шутил, когда предупредил, что за котят братья отвечают головой. Незаметно уснул, да так крепко, что ничего не слышал, пока меня в соответствии с показаниями маленькой стрелки ходиков на цифре 5, а большой на 10 не разбудила Юлька. Господа переругались, сплетничала она, вынеся ведро и вернувшись с полным тазом воды. Сначала будто обычные мужики передрались, а потом один другого на дуэль вызвал. Умора. Оба на ногах еле стояли, как и их приятели. Но те хоть соображать могли, пытались урезонить. А знаете, из-за кого поссорились? Из-за вашей сестры маркизы Агнии. Оба утверждали, что понравились ей больше. А я так заметила, что госпожа даже ни разу в их сторону не посмотрела. В общем, он его и убил. Кто кого? Уточняю, вытираясь чистым отрезом ткани, местной, гостиничной, свои сумы распаковывать вчера не стали, тот другого. Понятно, объяснила Юлька. Миледи Алиса, когда ее позвали из зала, согласилась исцелить, да только поздно уже было. Эх, а такой браслет красивый был, ну, который ей за исцеление посулили. Но там во дворе уже труп лежал, красивый такой, не труп, а дворянин тот, когда живой был. Юлька, тебе вообще-то спать полагалось в это время, наставительно говорю служанке, а не по дворам шляться. Так я и пошла спать, да только не смогла. У нас на первом этаже сильно шумели. Врет поди, вырядилась словно состоятельная девица, вот и крутит хвостом везде. Ох, Ник, поосторожней бы ты с ней. Нет, так-то я рад за своих людей. Пусть все видят и знают, насколько хорошо служить милорду Степу Неллерскому, но слишком заноситься им тоже не следует. Парадную одежду приготовила, спрашиваю. В полдень въедем в Неллер, там надо быть во всей красе. А как же, девушка открывает шкаф, и там я действительно вижу свое павлинье одеяние. Ночью почистили и отгладили по новой. Все равно мы с Ангелиной уснуть не смогли. Там еще и нищие прямо у наших окон ссору устроили из-за объедков, пока их вышибал и палками сильно не побили. Еще у нас мед закончился, господин. Говорила же, надо было 3 брать, а вы ее послушали, а не меня. У нас, я даже оторопел от такой наглости. Да ты же в одно лицо оба горшочка умяла, дрянь такая. Ладно, сменил я гнев на милость, увидев, что служанки явно постарались и привели запылившуюся в сундуке одежду в идеальный порядок. Беги к трактирщику, дополни заказ плошкой меда к чаю. Сахару-то в этой дыре поди отродясь не было. Откуда? Фыркнула в знак согласия девушка и умчалась выполнять указания. Ей не смену тут же зашла вторая. Места в комнате мало, вот и прислуживают по очереди. Покинуть городок сразу же после раннего завтрака у нас не получилось. На площади перед трактиром нас ожидало все городское начальство и 2 местных барона. Пришлось выслушивать словословия почти полчаса. Удивляюсь выдержке сестры, умеет держать лицо, слегка надменное, но приветливое. Оба феодала вассальны непосредственно Марии, тут нет графств, так что Агния представляет их сюзерена. Наконец мы тронулись, причем я составил компанию Агнии в карете, где по ее просьбе рассказал историю о милорде Робинзоне Крузо, оказавшегося на необитаемом острове. Дошел до появления пиратов, когда склонившийся к оконцу Карл сообщил, что показались предместья нашего родного города. «Степ, ты мне обязательно расскажешь всю эту историю до конца, а лучше подари фолиант с ней». «Расскажу, соглашаюсь, а вот книги дать, увы, не смогу. Я ее в Рансбуре читал, а где конкретно, в университете ли или в прецептории, точно не помню. Жаль», протянула маркиза. «Ну, ничего, тогда просто послушаю. Эй, раздерни занавеску, скоро ворота. Подданные должны лицезреть своих правителей». Глава 10. Город Ранер, столица одноименной провинции, герцог Альфонс, малый обеденный зал, предпоследний день весны. За столом собралось 14 человек. Кроме членов рода здесь присутствовали глава местной епархии епископ Леонид, коннетабль с супругой, командир гвардейского полка, казначей и главный советник герцога тоже с женой. Тот голубь от Григория, которым полковник сообщил, что наши полки начали выдвижение из Ультиара, был у него последним. Коннетабль говорил хриплым голосом, старый боевой товарищ Альфонса, его сверстник, где-то опять простыл, а целительские плетения на него действовали все слабее, так что он старался при слабых заболеваниях их не использовать. Но, полагаю, вряд ли его что-то в пути задержит. Возвращение войска к нашим границам следует ожидать не позднее конца следующей недели. Пошли к нему навстречу гонца, распорядился Альфонс. Пусть Григорий сразу ведет полки к Дитриху. С этим взбунтовавшимся быдлом пора заканчивать. Он почувствовал, как его ладони непроизвольно сжались в кулаки и усилием воли подавил накатывавшуюся ярость. Разгром мятежным сбродом одного из лучших ранерских полков не только сорвал его планы по захвату или убийству неллерского выродка, но едва не стоил жизни любимому внуку, получившему ранение стрелой в шею. Хорошо, что командовавший той ротой, с которой Элла в тот момент находился, капитан Иннокентий, хоть и слабый боевой маг, зато хороший целитель, спас герцогу внука, вылечил и еле вырвался с ним из кольца окружения, оставив в лесу убитыми почти 3/4 своих подчиненных. И это были еще не самые большие потери, от некоторых подразделений уцелели и вовсе единицы. Позор, какой это был позор потерпеть поражение от швали. И то, что на ее счету ни один разгромленный королевский полк и ни одна взятая твердыня служила слабым утешением и таким же оправданием. Все же основные силы мятежников полковники Эдгара раздавили еще в прошлом году. А теперь тот мерзавец милорд Джек собрал новые шайки вокруг себя, вооружил их захваченными у ранерцев оружием и амуницией и вторгся в пределы его, Альфонса, владения, подняв смуту на всем юге провинции, справиться с которой до сих пор не получалось. Скрипя сердце, герцог вынужденно признал воинские таланты вожака бунтовщиков. Тот избрал очень эффективную тактику. Его армия быстро разделялась на многочисленные отряды, едва к ней приближалось герцогское войско, которые прятались по лесам и уходили от преследования.